Сегодня нет. Будьте любезны, распорядитесь вынести багаж из 12-й каюты. Конечно, мадам, багаж будет вас дожидаться на вокзале Гринхаус, а стоимость билета вам возместят у казначея порта. Вы проводите арестованного в участок? Спросил второй полисмен. Наверное, безнадежно проговорила Сар. Небольшая процессия, состоявшая из Халида, Сары и нескольких полисменов, пробиралась через причал. Народ расступался, пропуская их. Сара залилась краской, когда увидела, как Халида сажает полицейский автомобиль. Сама она с одним из полисменов поехала следом на извозчике. Стук копыт мешал ей собраться с мыслями на всем пути до полицейского участка, находившегося в нескольких кварталах от порта. Когда они добрались до участка, Халида увели, и ей пришлось дожидаться, пока несколькими телеграммами не удостоверили его личность. После этого, уже через несколько минут, Скотланд-Ярд предупредил местный участок, что если задержанному предъявят обвинение, то может разразиться международный скандал. И Халида тут же выпустили. Сара с трудом встала, когда он вошел в комнату для ожидающих. Он сразу же заглянул ей в глаза. «Ты останешься со мной?» спросил он, словно и не просидел несколько часов под арестом. «Халид, может, не будем это обсуждать здесь? Почему? Я объехал чуть ли не весь земной шар, чтобы тебя догнать, и хочу немедленно получить ответ. Не командуй мной, Халид, иначе твоя поездка окажется напрасной. Ну, хорошо. Хорошо, извини. Я пытаюсь измениться, но для этого нужно время. Ты ведь на самом деле не хочешь вернуться в Америку и никогда меня больше не увидеть?» Сара не ответила. «Ведь не хочешь?» «Не хочу. Я тебя люблю, Сара, и сделаю для тебя все, что угодно. Только не оставляй меня». Он прикоснулся к ее щеке. Глаза Сары наполнились слезами. «И ты больше не будешь принимать за меня решение и обращаться со мной, как с ребенком?» — спросила она. «Никогда. А если я с тобой не буду соглашаться, ты не закатишь скандал?» «Никаких скандалов», — серьезно пообещал он. «И мне не придется вести в гареме ленивую жизнь?» Сара пытливо вглядывалась в его лицо. «Ты можешь устраивать занятия в дворцовой школе. Я собирался с тобой об этом поговорить, просто удобного случая не представилось. И мои родственники смогут приезжать ко мне, когда захотят. Джеймс сможет меня навещать? В любое время. Что еще? Я хочу, чтобы ты отпустил на свободу Мемтаз. Хорошо. Она, наверное, захочет остаться во дворце. Ты будешь платить ей жалование? Согласен. На них уже стали обращать внимание парочка, договаривающаяся в прихожей полицейского участка, словно два адвоката. «Поедем в отель», — предложил Халид, обнимая Сару за плечи. «Правда, у меня сейчас нет денег, но Ахмед сможет перевести их мне по телеграфу, когда надо будет отплатить счет». Они вышли на улицу, и Халид взял извозчика. Сара всю дорогу сидела, положив голову ему на плечо. Халид снял номер в лучшей гостинице Кента в саутингтонском гербе. Его пиратская внешность поначалу вызвала косые взгляды, но аристократический выговор убедил дежурного в добропорядочности постояльца. А когда Халид отправил телеграмму в Турцию и получил оттуда быстрый и весомый ответ, почтению служащих не было границ. Оказавшись в номере, Халид повернулся к Саре и крепко ее обнял.